हेलो। Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит экспресс анонс. Меня зовут Шамаева Хава Хасана. Идет на запись разговора. Надежда Анатольевна, вы? Это я. Звонок поступает по факту задолженности. У вас имеется задолженность вместо финансовой компании Moneyman. 95 097 рублей. Вы оплачиваете вообще собираетесь в добровольном порядке? Я вне добровольном собираюсь. А зачем вы тогда берете чужие деньги? Ну, чтобы отдавать потом Вы в недобровольном порядке. Потом будете... Вы меня спросили, послушайте мой ответ. То, что мне нравится я отдавать в недобровольном порядке. Ваше шампанское отношение я тоже вижу. Молодец. Вы получили 70 тысяч рублей. Зачем вы такую большую сумму получаете? Прям 70 тысяч получила. Ну, указана информация, что вы получили 70 тысяч. Вы оплачивали 38 тысяч рублей. И что? Хватит? Что значит? Вы даже основную сумму задолженности не вернули, Надежда Анатольевна. Ну, хватит. То есть, я так полагаю, вы за чужой счет живете? Ну, тогда правильно получается. И? Алло, куда пропал-то? Девчуль, ты куда делась? Алло. Алло. Здравствуйте, специалист сейчас вам ответит. Ожидайте меня. Здравствуйте. Здравствуйте, специалист. Да, здравствуйте. Я в работе с задолженностью Финпротект от имени интересов МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Ахметов Марат Ринатович. Уведомляю о записи. Полина Анатольевна, хорошо слышно? Очень плохо. Вообще практически не слышно. Ну и раз ответили, я думаю, достаточно. По поводу займа вы зачем что с оплатой почему так не поступило? Ну, потому все потому же. Жду. Чего вы ждете? Как что, уведомление. О чем? От кредитора от моего. О том, что он передал. Можете зайти в личный кабинет? А при чем тут кабинет? Мне надо по почте, как положено. Там дополнительное уведомление направлено вам. Мне надо как по 230-му. Угу. Понимаете? Угу. В чем дело? Ну, согласно законодательству, в течение 30 дней. По почте России с уведомлением. По почте России. Само собой. И дополнительно у вас договором предусмотрено иное взаимодействие. То есть также личный кабинет, договором... как и способ взаимодействия. Не, в законе ничего про личный кабинет не написано. Можете ознакомиться. Есть в законе про иные кабинет? Способы взаимодействия, Полина Анатольевна. Предусмотренное это... дополнительным соглашением, которого у меня нет. Полина Анатольевна, я вас слушал, когда вы говорили. Я вам пытаюсь объяснить, вы перебиваете. Так вы сами не слушаете, вы сами меня перебили сейчас. Я вам объяснила, что дополнительного соглашения нет. Я пытаюсь ответить. Полина Анатольевна, вы меня слышите? А вы меня слышите, что я вам сказала? Зачем вы параллельно беседуете снова? Я же вас попросил. Будьте добры, параллельно не беседовать. Но я вы вас слышали? Не слышу, что вы говорите, когда вы беседуете параллельно. Ну, давайте тогда а вы не помолчите, слышите, я что скажу. Я вам. Помолчите, я тогда скажу, чтобы так вы услышали. Я хочу ответить на ваш вопрос, Полина Анатольевна. У меня не было вопросов. У меня давайте вопросов позднее, к вам тогда. Не Свяжусь, было. Неконструктивный диалог с вами. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как долго у вас мозг играет? Это МФК «Трубозайм». Меня зовут Комаров Алексей Константинович. Я являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего с вами разговора. Надежда Анатольевна, звонок вам поступает по поводу вашего займа просроченного на 85 дней в нашей компании. Скажите, почему договор займа до сих пор не закрыли? Так вы справочный отдел информационно. А зачем вы вопрос тогда задаете? Потому что мы общаемся с клиентами, которые вышли на просроченную задолженность. Ну, мы ваш кредитор, мы вам деньги дали. Значит, надо какой-то в другой отдел мне звонил, который будет спрашивать про долги, а не информационно справочный. Надежда Справочки только можете мне выдавать. Надежда Анатольевна, я вижу, вы обращение вставляли 8 числа. Непосредственно вам ответ пришел об изменении условий договора. Вы деньги подготовили? 8 числа? На платку долга. Да. Что-то вам показалось. Ответ разработан. Глюк. Но вы же отправляли непосредственно изменение условий договора. Вы деньги подготовили или нет? Нет, конечно. Вопрос решать будете. А чем вы занимались 85 дней? Отдыхала. Почти 3 месяца. Отдыхали. Да. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а супруг ваш решает вопросы финансовые в вашей семье? Да нет, это что? Нет, конечно. Что же я буду по таким пустякам его беспокоить? Понятно. Вот доход вы указывали 55 тысяч рублей. Вы на момент оформления займа нам верные данные предоставили, которые вас выполняли? А я я никогда никого не обманывала. Я честно говорю. То есть верные данные были? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, а непосредственно почему при таком крупном доходе вы не смогли вернуть договор займа, закрыть 16.09 и вопрос там решить? Я потратила их на себя, на какие-то там свои нужды, которые мне в этот момент показались более для меня приоритетными. Угу. Я понял вас. Угу. Скажите, пожалуйста, а непосредственно вы понимаете то, что вы свои обязательства перед нами не исполняете уже такой большой промежуток времени, и то, что мы не готовы вам столько времени еще предоставить? А что вы тогда будете делать? А если вы не готовы? Чтобы вы сделали? Ну, вы говорите, вы не готовы. Что тогда следует, если вы не готовы? Наша компания на последнего идет клиенту на встречу, звонки совершает, пытается договориться. Так, то же самое и в вашем случае делала. Но вы, к сожалению, неконструктивно вели диалог. Ну, такой я, да, неконструктивный человек. Потом вы отправили заявление о непосредственном изменении условий договора. Вам пришел отказ по данному поводу. Угу. Сейчас, в данный момент, руководство компании ваш договор займа может признать проблемным. Если это происходит, как бы, в большинстве случаев, после продажи непосредственно договора, потому что кредитор имеет полное право продать на основании 382 статьи. А, по цессии сразу. То есть по агентскому вы не продаете, да? Вы сразу прям по цессии. Нет, есть компании, которые работают в медсредствах. Есть агентская. А как же вы так определили, что вы меня сразу по цессии? Ну, непосредственно я же вижу ответ руководства компании. Конечно, то есть по мне точно по цессии. Ну, хорошо, ладно. Пусть тогда передают. Если будет... Подождите, если будет продажа по цессии, мы будем вам высылать письмо по адресу регистрации. Обязательно. Обязывает. Молодцы, да, такие. Да. Молодцы. Да, вот у нас обязывает это делать. В личном кабинете мы для вашего удобства отобразим оповещение, то, что ваш договор займ был продан. Замечательно. Вот. И далее у вас поменяются, скорее всего, реквизиты, и вы будете с коллекторским агентом. Если вы по сессии передадите, это логично, конечно, поменяется. Да, я просто это заранее говорю, потому что некоторые клиенты перезванивают, высказывают свой негатив по данному поводу. В моем случае я знаю, что это у вас все законно, если еще вы мне пришлете все как положено по почте России с уведомлением, это вообще тогда никаких проблем. Вы прям шикарная компания, которая прям на редкость соблюдает закон. Я очень благодарен за такой отзыв вам. А сейчас, в данный момент, что я хочу до вас занести. Продаем мы непосредственно в коллекторские агентства, которые находятся в ФССП и в НАПКО в большинстве случаев. Потом на основании вышесказанного мной закона они не только звонки вам могут совершать, а также непосредственно один раз с вами лично встретиться. Да ради бога, я с удовольствием пообщаюсь лично. С удовольствием. И они могут с вашего согласия вам предоставить списки микрофинансовых компаний, чтобы вы перекредитовались. Также непосредственно грузовой автомобиль с вашего согласия, чтобы свое имущество заложили. Также будут вам содействовать решение вашего вопроса. Вот ключевое слово с моего согласия, правильно? Конечно. Ну и все. Правильно. Так что пообщаюсь. А соглашаться не буду. Сейчас, в данный момент, Надежда Анатольевна, мы пытаемся с вами вопрос решить напрямую, и ваш кредитор вам выставляет требования по плате данного долга. Требования вам выставлены на основании 307 статьи пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, потому что кредитор имеет полное право требовать исполнения обязательств. Ну, это понятно. Клиента, да. И договор займа нужно вам закрыть до 6 вечера через личный кабинет по требованию компании. Сумма долга у вас составляет 33 360 рублей 32 копейки. Угу, также факт задолженности отображается бюро кредитной истории хранится на основании 218 федерального закона до 10 лет, и в дальнейшем вот могут быть сложности кредитования. Должны тоже это понимать. Это вообще обалденно. Это самый вообще офигенный вариант, что она там 10 лет будет храниться. Чтоб неповадно мне было лезть еще куда-то в какие-то кредиты. Я вас понял. Вопрос ко мне у вас есть? Вам требования к вашему клиенту? Не, я все прекрасно, все поняла. Хорошо, я вас понял. Информацию фиксирую, документ ваш составляю пока что у себя в работе. Всего доброго, вам до свидания. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это МФК ТРБЗ, меня зовут Комаров Алексей Константинович, я являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего с вами разговора. Вот звонок поступил по поводу Надежды Анатольевны. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность как-то информацию передать, если вас не затруднит? А, то есть вы считаете, это не я, да? Ну ладно, передавайте. Но вы отвечаете с контактом другого номера телефона. Какого другого? Это мой номер. Хорошо, назовите, пожалуйста, мне вашу дату рождения. Не назову. Не хотите идентификацию вы проходить? А зачем? Я ж не знаю, кто мне звонит. Понятно, значит, ранее мобильный, вы обращались непосредственно в компанию. Мобильный номер мне звонит. Мобильный номер телефона. А какой вам должен быть звонок? Совершить какого номера телефона, по вашему мнению? Стационарный, который указан на сайте. По закону. Который указан на сайте? Да, по 230-му закону, да. Вы должны обязательно зависеть тех номеров, которые указаны на сайте в договоре, чтобы я могла точно знать, что это именно ваша компания занята. Хорошо. Изучите, пожалуйста, 230-й федеральный закон. Так вот я вам о нем и сообщила только что. Изучите, там нельзя пользоваться IP-телефонией. Я еще раз говорю, изучите. Я же сказала, я изучила. Откуда? Я же не придумала. Это я закон вам озвучила. Вы можете меня не перебивать? А что мне перебивать? Вы глупости говорите. Почему бы мне вас не перебить? По адресу регистрации Надежда Анатольевна. С уведомлением? Назовите, пожалуйста, мне вашу дату рождения. Нет, не назову. Я не знаю, кто мне звонит. Ну, тогда в данном случае, на основании 230 федерального закона, мы будем совершать звонки на ваш телефон личный, который вы оставили в компании, непосредственно ознакомиться с тем номером телефона, который вы оставили. Ну, звоните, и что дальше? И что? Не по контактным дополнительным номерам, пока мы с вами не поговорим. Которые указаны в договоре, вы будете звонить? Я говорю, всего доброго вам. Нет, подождите, мы сначала с вами этот вопрос с вами сейчас обсудим. Дату рождения. Нет, я не назову. Если вы будете звонить по моим контактным лицам, третьим лицам, вы будете нарушать 230-й закон. Там же так сказано, что обязательно должны быть согласия в отдельном документе от каждого контактного лица. Если вы третьим лицам соберетесь звонить. Мне, пожалуйста, звоните, но называть вам я со стационарного, если вы номер позвоните, который указан на сайте. Когда вы позвоните со стационарного телефона, который указан, я вам ответил на ваши вопросы. На или сайте, вы меня будете со мной параллельно беседовать сейчас? Я не собираюсь параллельно вам объяснить, вы меня свое время на вас тратить в данный момент. Параллельно со мной разговариваете. Не я с вами параллельно разговариваю. Закона, я не как вообще абсолютно бестактный человек, который абсолютно никакой не профессионал. Вы можете со мной разговаривать параллельно, если вы этого хотите. Почему-то вы со мной параллельно говорите. Я не с вами параллельно говорю. Хотите слушать, пока по 230-й закон. Очень жаль, что мы не можем с вами общаться напрямую, нормально, конструктивно, чтобы я мог вам ответить на ваши вопросы. Я не буду вам, потому что звоните мне с нормального телефона, который указан на вашем сайте. Всего доброго, до свидания.